Глава 31. Марку хотелось успокоить Примулу, сообщив ей, что он делает все возможное для освобождения Брюса, но он не хотел подавать никаких сигналов, которые мог бы перехватить какой-нибудь враг в засаде или вынужденные союзники, вроде британских служб. А потому он решил не отправлять ей электронные сообщения, пусть даже защищенные, но использовать самый надежный метод — короткое сообщение, написанное собственной рукой, которое Примуле доставит курьер. Успокоить. Это не совсем подходящее слово. Примула слишком много пережила в жизни, чтобы оставаться наивной, а Марк не хотел ее обманывать. Поэтому он написал всего лишь одну фразу: «Я начинаю схватку». Примула, благодаря тому, что вынуждена была смотреть матчи по регби вместе с Брюсом, поймет, что решающая операция шла полным ходом. Сидя на месте своего отца на заднем сиденье Роллс-Ройса, Марк думал о несчастьях, которые ему довелось пережить. Раньше он тщеславно верил в то, что имеет власть над частью мира, а сейчас он был похож на потерпевшего кораблекрушение и оказавшегося на затерянном плоту посреди океана. Но теперь, по крайней мере, Марк знал, о чем святой Джон хотел поговорить с ним по-настоящему, о высших неизвестных. Эта тайна была смыслом его жизни, и он хотел передать ее своему сыну. И кто-то помешал ему самым радикальным способом. Без сомнения, это был новый государь, который посчитал нужным избавиться от противников, мешающих распространению его власти. Чудак во главе мощной и решительной организации, кем бы он ни был, Марк вытащит его из логова. Но прежде чем организовывать на него облаву, нужно найти Брюса. Вдвоем они никого не боялись, тем более что шотландец знал его след. Марк позавтракал вместе с Леви, которому, как он того и опасался, не удалось расшифровать закодированные записи Брюса. Он разобрал только одно слово — «сфинкс». Остальное было слишком уж запутанным. Безусловно, какая-то памятка, ключи от которой были только у автора. Это плохо, конечно, но не столь уж и важно. Марк переходил к действиям и сконцентрировал все свои силы на цели, которые необходимо было достигнуть. Зал заседаний МИ-6 был настоящей выставкой компьютеров и мониторов. Смит был в костюме тройки и шикарном галстуке, на Джорджи была коричневая рубашка с короткими рукавами и велюровые брюки. «С помощью ваших дронов, — сообщил он, — я приказал прочесать местность на Ближнем Востоке. Исключительные устройства. Сначала распознавание объекта с помощью спутника, который также изготавливается на ваших заводах, затем ликвидация объекта. А сопутствующий ущерб — ничтожный. Мы не кричим об этом на всех площадях, но при некоторых обстоятельствах работаем эффективнее наших друзей-американцев. Я полагаю, они осведомлены об этой операции?» «Нет», — ответил Смит, — «ни они, ни члены НАТО. Это наше с вами личное дело». «У нас все же будет союзник, но нейтральный и надежный», — уточнил Джордж. «Швейцария. Как посредники?» «Не только. Учитывая, что они знают местность, на которой мы будем работать, как свои пять пальцев, они предоставляют нам необходимые сведения». «Это значит, что вы нашли тюрьму Брюса?» «Естественно. Наконец, хорошая новость. Экран загорелся. Фотографии, сделанные спутником. Деревушка в пустынной местности, с десяток домов, две пальмы, водоем, козы, вооруженные мужчины на посту. Один из них пил чай. Желтый. Логово уйгуров», — пояснил Джордж. «Гениальная идея. Мы бы никогда не догадались искать их здесь». «И как вы их нашли?» «Ну, каждый занимается своим делом. У нас еще есть свои парни на этой территории. Даже с осторожностью Сиу группа китайских мусульман не останется незамеченной». Примечание: Сиу — индейский народ на севере США. Конец примечания. «Иногда приходится и заплатить». «В МИ-6 часто очень расточительно», — посетовал Смит. «Где Брюс?» «На одной из сирийских границ. На данный момент большего вам знать не нужно». «Это точно или только предположение?» «Когда к нам поступила информация, мы изучили постройки изнутри с помощью одного из ваших дронов, оснащенного множеством систем определения и анализа объекта, начиная от теплоты тела человека и заканчивая плотностью его массы. Двое мужиков и одна баба, а также довольно большой тип, запертый в хижине. Он единственный не выходил». «А если это другой заложник, не Брюс?» Джордж скрестил на груди руки. «Мы не любители, а профессионалы. Описание вашего дружка совпадает волосок к волоску. А что насчет бабла?» «Об этом мы начали переговоры с главой подразделения уйгуров, бывшим преподавателем математики». «Свой человек? У вас там есть свой человек!» Джордж удовлетворенно улыбнулся. «Уйгуры клюнули на наживку», — объяснил Смит. «Они согласны на таких условиях. 400 миллионов долларов наличными, столько же оружием». «И Брюса освободят?» «Не его», — отрезал Джордж. «Его труп». «Вы так предполагаете, или вы в этом уверены?» «Уверен. Эти сумасшедшие очень жестокие. Единственный шанс вашего друга — это эффективная операция, только профессиональная. И вишенка на торте — это я. Об этом нет речи. Я действую инстинктивно, я не самоубийца. И мой инстинкт подсказывает мне, что я должен быть там. Я сказал нет». «Если господин Водова хочет рисковать своей жизнью, — сказал Смит, — то зачем мешать ему в этом? Он служил в армии и вполне мог бы находиться в укрытии. А если его прикончат, кто будет виноват?» «Я», — ответил Марк. «Я подпишу документ о снятии с вас обязательств. В нескольких экземплярах. Джентльмены, — подытожил Смит, — всегда договорятся». «Подпишем бумажки, — сказал Джордж, — и вы пройдете со мной. Будем усиленно тренироваться в течение 3 дней, повышать вашу квалификацию, и поехали».